вышел на залитую дождем серую улицу, довольный тем, что поставил наглеца на место. Опять же, он все больше склонялся к тому, что Амброс прав. Глава 4. Это утро леди Агасту Балантайн не радовало. Она решила, что больше нельзя откладывать визит к Кристине, чтобы предельно откровенно обсудить ее поведение. Вечером Кристину и Алана Росса ждали на семейный обед, но Агасте хотелось поговорить с Кристиной наедине, в полной уверенности, что им никто не помешает. Как и в прошлом, когда ей приходилось иметь дело с неблагоразумными поступками Кристины, Агаста намеревалась держать генерала Балантайна в полном неведении. Он прекрасно знал, как расположить пушки и кавалерию, но оставался сущим младенцем, если битва касалась эмоций и возможности скандала. За завтраком разговор шел исключительно о пустяках. Генерал Балантайн, разумеется, не упомянул об убийствах в Девилс Акр, подробности которых заполняли газеты, чтобы не расстраивать жену. Не осознавал, что она прочитала все сама. Ее такое положение вполне устраивало. Если он думал, что она не в курсе, это только к лучшему. В 10 часов леди Агаста приказала подать карету и велела кучеру отвезти ее к дочери. Встретили ее с некоторым удивлением. «Доброе утро, мама». «Доброе утро, Кристина». Агаста вошла впервые, не обратив внимания, свежие ли цветы и не появилась ли новая мебель. Ничего не сказала и о шитом по последней моде платье Кристины. Раньше она высказывалась по поводу излишних трат дочери, но теперь забота об этом целиком лежала на Алане Россе. Да и потом, сегодня ее занимали куда более серьезные вопросы. Кристина по-прежнему выглядела удивленной. «Я только что позавтракала, мама. Хочешь выпить чашечку чая?» «Нет, благодарю. Я не хочу, чтобы нас прерывали входящие и выходящие слуги. Обойдемся и без этой суеты с чашками». Кристина открыла рот, чтобы что-то сказать, потом передумала, села на диван и взяла пяльцы. «Я надеюсь, ты не собираешься отменять сегодняшний обед? Чтобы сообщить об этом, я бы послала слугу», — сухо ответила Агаста. «Я хочу поговорить с тобой наедине, а вечером такой возможности не представится». Она посмотрела на очаровательный профиль дочери, ее округлый подбородок, большие выразительные глаза. Как можно иметь такую страстную натуру и при этом совершенно не думать о выживании? Агаста всю жизнь пыталась убедить дочь в существовании границы между возможным и невозможным, но потерпела неудачу, и теперь разговор предстоял крайне неприятный, но совершенно неизбежный. «Тебя не затруднит отложить это? Я хочу, чтобы ты не рассеивала внимание. Ситуация такова, что я более не могу допустить, чтобы ты продолжала вести себя, как и прежде». Голубые глаза Кристины изумленно раскрылись. «При чем тут ее поведение? Она замужняя женщина, и указывать ей на что-либо – привилегия мужа, но никак не матери». «Вести себя как, мама? Только не надо держать меня за дуру, Кристина. Я прекрасно знаю, что ты развлекаешься в самых непотребных местах. Я могу понять скуку». «Ты можешь?» — резко оборвала ее Кристина. «Ты действительно можешь хоть на чуть-чуть представить себе, каково это, скучать до такой степени, что тебе кажется, будто вся жизнь проходит мимо, и ты с тем же успехом могла уснуть и не просыпаться до самой смерти?» «Разумеется, могу. Или ты видишь себя единственной женщиной, которая находит мужа занудой, а знакомых настолько предсказуемыми, что она может слово в слово процитировать их реплики еще до того, как они открывают рот?» «Но, папа...» Тень пронеслась по лицу Кристины. Душевной боли или просто раздражения? «Уж он-то, по крайней мере, в молодости был таким интересным, когда служил в армии, воевал. Моя дорогая девочка, сколько, по-твоему, раз можно слушать и в мельчайших подробностях о расположении орудий в балаклаве или каких-то других местах? Он считал недостойным себя говорить о промахах или честолюбии других офицеров и вульгарным обсуждать их любовные интрижки в присутствии женщин. Святый Боже! Иногда он вгонял меня в такую скуку, Что-нибудь я леди, я начала бы кричать на него и отвешивать оплеухи только для того, чтобы лишить его этой чертовой удовлетворенности. Но это ни к чему бы не привело. Он бы не понял, подумал, что у меня истерика, и предложил бы мне отдохнуть и попить успокаивающий травяной чай. Поэтому я научилась изображать на лице интерес, а думать о чем-то своем. Самодисциплина тут очень помогает, позволяет лучше понять, что для тебя действительно важно. Алан тебя балует. Балует? Он предоставляет мне все необходимое, а потом относится ко мне, как к представителю общества, в общении с которым требуется исключительно вежливость. У Кристины полыхнуло лицо. Он набожен до невыносимости. Ему бы жениться на монахине. Иногда я думаю, а есть ли в нем страсть? Настоящая страсть. Агаста почувствовала укол жалости, но отмахнулась от него. Сейчас не время. Возбуждение — это игра в карты на спичке бессерной головки. Выигрыш, проигрыш или ничья, в конце у тебя остается лишь кучка щепок. Лицо Кристины закаменело. «Не надо меня опекать. Я поступлю, как сочту нужным». Агаста попыталась зайти с другой стороны. «Ты читаешь газеты?» «И что? Если Алан не возражает, тебя это не касается». «Тогда ты не можешь не знать о двух особенно отвратительных убийствах в Девилс Акр». Кристина побледнела. Макс Бертон служил лакеем в их доме до ее замужества. Агасте не хотелось возвращаться к тем давним делам, воспоминания причиняли боль, но глупость Кристины, а теперь еще и ее упрямство, не оставляли ей выбора. «Один из убитых ранее служил в нашем доме». «Знаю», — спокойно ответила Кристина, нервно вздохнула. «Это крайне неприятно. Полиция расследует оба преступления». «Естественно, хотя я не вижу, какой от этого прок». Очень часто таких людей убивают. Я не думаю, что есть даже малейший шанс выяснить, кто его убил и почему. Да и не имеет это значения. Я действительно не верю, что они хотят в этом разобраться. Просто сделают вид, что принимают все необходимое, как того от них и ожидают. Несомненно, но здесь другой случай. Расследование ведет инспектор Пит. Ты помнишь Пита? Кристину передернуло. «В этом районе есть дома, — продолжила Агаста, — где богатые женщины иногда спасаются от скуки. Смею предположить, их возбуждает прикосновение к миру грязи и опасности. Может, их собственный мир после этого обретает особую сладость?» Глаза Кристины стали жесткими.